«Гром — слишком слабое слово для такого звука, сэры». А потом в темноте нарастают крики и стоны заваленных, и эхо гулко звучит в подземных выработках, как в соборе проклятых. 11 шахтеров спустились вниз, добрать остатки из выработанной ямы. 5 убило на месте. 6 остались живы, в разной степени. У кого-то живого нашлось огниво. У одного покойника несколько свечей в карманах. Нашли 2 лампы. Вот здесь мальчик и ждал спасения. А его отец лежал в нескольких футах с раздавленными ногами. Ах, как этот человек умел стонать и выть. Мальчику стыдно было, что он свидетель столь недостойного поведения. Молния сверкнула белым за ставнями, над головой прогрохотал гром. Слоттер продолжал. Когда, наконец, отцу заткнули рот рубашкой, снятой с одного из покойников, стало хотя бы слышно, как приближается помощь. Все кричали, давая знать спасателям, что еще живы. И воздух у них был, и вода, пара фляжек. Вполне могли продержаться, пока их извлекут. А потом... Кто может сказать, когда именно? Снова хруст, будто крыса раскусила косточку. И ба-бах! Снова камни и пыль. Буря пыли. Вихри пыли. Но у них были фонари, и фонари горели. Пока не выгорели свечи дотла. Пока не доели последнюю колбаску. И снова услышали, как копают к ним шахтеры. Ближе и ближе, час за часом. Или день за днем. И снова бухнули скалы, и на этот раз погиб человек, у которого было огниво. Мозги его расплескались по черной стене. Осталось 5 живых, если считать отца мальчика, переживающего смертную муку, превращающую иногда человека в нечто меньшее, нежели человек. Слоттер снова приложился к чашке и облизнул губы. Они ждали. Шахтеры приближались. Остался 1 фонарь и 2 свечи. Осталась надежда. Даже когда отец испустил последний вздох, глаза у него сделались холодные и белые, и жизнь покинула его, как едкий туман. Оставалась надежда. А потом кто-то... Старый солдат с седой бородой, который был из Шеффилда, сказал «Слушайте». Он сказал «Слушайте, я больше их не слышу». Конечно, все стали орать, кричать, пока легкие не надсадили. Но от этого шума лишь посыпалась щебенка, и стало страшно потерять последний фонарь, так что они тихо сидели и ждали в грязной этой выработке, что наполнялось запахом мертвецов. Сидели и ждали. Внутри земли. И свечи догорали одна за другой. И опустили фляжки с водой. И... Да. Да. Голод стал подводить желудки. Они стали слабеть, слабеть. И, наконец, кто-то сказал, «Кажется, они нас бросили». «Бросили», — сказал он, — «бросили гнить». И кто-то сошел с ума и принялся нести бессмыслицу, брызгая слюной, пока не получил камнем по голове. А кто-то другой стоял в углу на коленях и молился Иисусу. Но мальчик поклялся про себя. «Я не сдохну в этой дыре. Меня не удастся бросить гнить, выбросить, как падаль для червей». «Итак...» — говорил Слоттер тихо, и красные отцветы камина играли у него на лице. Мальчик услышал, как кто-то сказал, что был однажды на корабле, попавшем в мертвый штиль на долгие недели. И когда кончилась еда, и люди начали умирать, сами тогда решайте, насколько вы хотите жить. Сами решайте, можете ли вы взять нож и отрезать себе пищи. А тот человек тогда посмотрел на труп отца мальчика и поднял нож и сказал, «На ляжках хватит мяса, чтобы поддержать нас всех». и пить из него тоже можно. Да не будет так, что он принял такие страдания зря. «И когда нож начал свою работу», — продолжал Слоттер, — «мальчик сидел и смотрел. Он, понимаете ли, был голоден, и оттого сам наполовину сумасшедший. А самое странное, самое непонятное, когда он съел первый ломоть мяса, когда сжал его зубами и стал жевать, выдавливая сок, он решил, что такого вкусного никогда не пробовал за всю свою жизнь». «Бог мой!» — выдохнул проповедник. «Как свинина», — говорил Слоттер, глядя в пространство. «Но слаще. Так мне говорили. Я слышал, только слышал, обращая ваше внимание, что если завязать человеку глаза и предложить на выбор говяжью вырезку, лошадиный бочок или человеческую ягодицу, то он всегда выберет последнее, потому что она так щедро прослоена жиром.